Товарищ Чума 5. Пролог. Сентябрь 1942 г. Москва. НКГБ СССР. По пребывающей в полутьме лестнице, постукивая тросточкой по источенным многочисленными ногами и неумолимым временем ступеням, тяжело приволакивая правую ногу, взбирался капитан государственной безопасности. С трудом преодолев подъем, он немного постоял на площадке, приводя дыхание в норму, а после неспешно похромал вдоль закрытых дверей такого же, как и лестница, слабо освещенного коридора. Возле одной из дверей с табличкой «Начальник 3-го управления НКГБ СССР 1 старший майор ГБ Горлинский Николай Дмитриевич» он остановился, выпрямил сгорбленную спину и решительно постучал. «Да», — раздался голос из кабинета. Капитан госбезопасности открыл массивную дверь и прошел внутрь. «Товарищ старший май», — произнес он, остановившись в проходе, но хозяин кабинета оборвал его на полуслове. «Давай без взаимных расшаркиваний, Фролов. Я и без тебя прекрасно знаю, что я старший майор госбезопасности 2. Подгребай к столу». «Слушаюсь», — произнес Лазарь Селиверстович, ковыляя к заветному стулу. Добравшись до вожделенного предмета мебели, капитан, поскрипывая зубами от боли, но стараясь, чтобы его мучения не отражались на лице, с облегчением упал на жесткое сиденье. Пристроив простенькую трость между ног, он положил ладони на истертую до блеска рукоять и твердо взглянул в лицо высокого начальства. «Все хорохоришься, Лазарь Селиверстович». От внимательного взгляда этого самого начальства не укрылись ухищрения капитана, которые он старался лишний раз не афишировать. Но это не особо помогало. «Говорил же тебе, сдавайся в госпиталь. Сдохнешь ведь от своих болячек. Или хотя бы в санатории для профилактики, я путевку подпишу». «Товарищ старший майор Николай Дмитриевич, ну не могу я в больничке валяться или прохлаждаться в санатории на всем готовеньком, когда такое творится. Наши товарищи на фронте жизни не щадят, бьют фрицев, а я в тылу. Ты мне сейчас еще и на фронт попросись. Ждут там таких коллег с распростертыми объятиями», не сдержавшись, съязвил старший майор. «Хватит с меня уже этих лозунгов, Фролов, у нас с тобой работы за гланды, и не менее тяжелой и опасной, чем на фронте. Сколько наших ребят погибло за последние месяцы, а, в тылу он. Так и я о том же, Николай Дмитриевич. А ты все, лечись, да лечись. У меня уже все давно срослось, да затянулось. 6 лет прошло, как огурчик я. Ага, как соленый бочковый огурчик», усмехнувшись, поправил Фролова старший майор госбезопасности, вглядываясь в изможденное и бледное лицо своего подчиненного. «Как самочувствие, Лазарь Селиверстович? По виду, что-то не очень. Работать точно сможешь? У нас сейчас совсем не курорт, да и раньше не санаторные условия были». «Справлюсь, товарищ старший майор госбезопасности», с самой серьезной миной на лице отчеканил Фролов. «Какие мои годы?» «Хорошо», вздохнул старший майор госбезопасности. «Но не взыщи, если несмотря ни на что, запрягу по полной. И не думал даже, Николай Дмитриевич. Я уже как бы, давно в деле». Фролов хрипло кашлянул в кулак. Легкая, поврежденная пулей 6 лет назад, до сих пор давала о себе знать. «За что и ценю, Лазарь Селиверстович. Знаешь, зачем тебя вызвал?» «Никак нет, товарищ старший майор», — мотнул головой Фролов, вопросительно взглянув на старшего майора госбезопасности. «Взгляни на это», — Николай Дмитриевич протянул капитану госбезопасности несколько фотографических снимков. «Интересна твоя реакция». Как-то странно усмехнулся старший майор. Лазарь Селиверстович прислонил трость к столу, освободив руки, и взял протянутые начальником фотографии. На первой, как собственно и на всех остальных, были запечатлены двое. Молодой человек лет 25-30 и пожилой изможденный мужчина за 60. Руки Фролова дрогнули, он с первого взгляда узнал этих двоих, хоть за 6 пробежавших лет они основательно изменились, но перепутать он не мог. С фотографии на него смотрел похищенный немцами профессор Трефилов собственной персоной, которого он уже давно считал покойником. И молодой был ему прекрасно известен, он был когда-то учеником профессора и участвовал в его опытах. После той аварии, устроенной диверсантами, и последующего расстрела чекистов, Лазарь Селиверстович неоднократно с ним встречался и беседовал. Правда, уже когда вышел из больницы, в которой пролежал очень длительное время, диверсанты буквально нашпиговали его тело пулями. К тому же, вскоре, этот паренек стал его сослуживцем по комиссариату госбезопасности. Пока Фролов боролся за свою жизнь в госпитале, тот успел поступить в школу особого назначения НКВД, впоследствии закончив ее с отличием. Если бы ничего не изменилось, то сейчас лейтенант госбезопасности Иван Чумаков воевал во фронтовой разведке. Но, судя по фотографиям, что-то все-таки произошло. Узнал, коротко поинтересовался старший майор госбезопасности. Хотя, не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять по реакции Фролова, что да, узнал. Еще бы, взволнованно просипел капитан госбезопасности, вглядываясь в худое лицо профессора. Трифилов и Ваня Чумаков. Это ведь тот студент, с которым профессор Трифилов свою адскую машинку разрабатывать начинал, если я ничего не путаю. Он. Но как, ведь 6 лет прошло с того случая. Если он жив, то я. Меня под трибунал отдать надо. Хватит рефлексировать и сожалеть о содеянном, товарищ капитан государственной безопасности. Недовольно сверкнул глазами старший майор. Эту твою халатную безответственность, Лазарь Селиверстович, мы уже обсуждали. Тогда, в 36-м, если бы ты меня заблаговременно поставил в известность, мы бы тогда этого профессора, товарищ старший майор госбезопасности, обиженно протянул Фролов. А вы бы сами во все это поверили, если бы я вам без доказательной базы все это вот так, только на словах и пальцах, вывалил. Так я без всего этого и поверил, возразил ему Николай Дмитриевич. А если бы не произошло нападение, оспорил заявление старшего майора Фролов. Если бы не было взрыва в квартире Трифилова, если бы наших парней... Голос Фролова дрогнул, в носу предательски защипало, но он нашел в себе силы и продавил вставший колом комок в горле. Если бы их не убили, согласен, если бы не это, в жизни бы не поверил. Ну, бред же, согласись, Лазарь Селиверстович. Так точно, полный бред, товарищ старший майор госбезопасности. Но я эту лютую бредятину своими глазами видел. Однако ж, умудрился провалить такую операцию. А, и он нервно взмахнул рукой. Мне за это дело и десятки лагерей без права переписки, и то мало. Отставить, товарищ капитан госбезопасности, рыкнул на него старший майор. Проехали уже, будет у тебя еще, возможно, шанс реабилитироваться. Понял, товарищ старший майор, обрадованно воскликнул Фролов, сверкнув глазами. А откуда это? Он тряхнул фотографиями, которые все еще держал в руке. От начальника первого управления старшего майора государственной безопасности Фитина, сообщил он Лазарю Селиверстовичу. Внешняя разведка, тут же среагировал Фролов. Значит, я был прав тогда, в 36-м, это были немцы? Да, подтвердил Николай Дмитриевич. Немцы. Фотографии сделаны нашим агентом в Берлине, в одном из секретных научных учреждений Анинербе. Как ты думаешь, Лазарь Селиверстович, кто возглавляет это учреждение? Черт возьми, неужели профессор Хорст? Возбужденно воскликнул Фролов. Угадал, капитан, это Волли Хорст, криво усмехнувшись, ответил старший майор госбезопасности. Как же я себя ненавижу за то, что упустил тогда этого гада. Хлестко впечатал крепко сжатый кулак в раскрытую ладонь Лазарь Селиверстович. Сколько хороших ребят из-за него погибло. Его лицо свело словно застывшей маской, а левый глаз дернулся в нервном тике. Все бы сейчас отдал, чтобы его достать. Радуйся, что сам уцелел, ворчливо произнес Горлинский. Врачам нашим спасибо, что тебя, можно сказать, с того света вынули. И ты еще своей стране пользу приносить можешь. Да, согласно кивнул Фролов, сам до сих пор диву даюсь, что починили меня медики. Ведь места на мне живого не было. Постой, Николай Дмитриевич, капитан госбезопасности вновь схватил со стола фотографии, а как Ванька Чумаков там же, в Берлине, оказался. Да еще и вместе с Трифиловым, он же в 41-м на фронт ушел, после конфликта с Фитиным же. Как ушел, так и обратно вернули, с усмешкой ответил старший майор госбезопасности. Поговаривают, что по распоряжению самого его с фронта отозвали. За него Павел Анатольевич просил. Это Судоплатов, что ли? Изумленно произнес Фролов, после подтверждения своего вопроса от начальника. Неужели все это из-за того старого дела закрутилось? Я подробностей не знаю, ответил Николай Дмитриевич. Но, вроде бы, нет. Я, когда с Судоплатовым общался, понял, что сначала Чумакова к немцам по совершенно другому поводу внедрили, а уже после этого он в Берлине у Хорста оказался. А уж когда наш агент эти фотографии добыл, то и на Трифилова вышли, и про эту, еще довоенную диверсию и вспомнили. У меня Фитин дело из архива запросил, и понеслось. Просто ты же помнишь, Лазарь Селиверстович, что, в итоге, нам пришлось написать, а то, криво усмехнулся капитан госбезопасности. Еще как помню, товарищ старший майор, если бы мы с тобой все, как есть, написали, закрыли бы нас с тобой на Канатчиковой даче 3, и о дальнейшей службе можно было бы забыть, понимаешь? Понимаю, Николай Дмитриевич. А в чем тогда проблема? А проблема в том, Лазарь Селиверстович, старший майор задумчиво пожевал губами, что придется нам с тобой поведать нашим товарищам, как оно на самом деле тогда было, иначе оценить ценность изобретения профессора Трифилова, раз уж он оказался живым, просто невозможно. 1.3.е. Управление НКГБ, секретно-политическое. В 1943-г было включено в 2.е. Управление НКГБ, объединившее 2.е. контрразведка, и 3.е. секретно-политическое управление. 2. Старший майор государственной безопасности, специальное звание сотрудников начальствующего состава НКВД и НКГБ СССР в период 1935-1943 годов. Кроме военнослужащих войск НКВД и сотрудников рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР, 2 ромба в петлицах образца 1937-1943 годов, условно соответствовало воинскому званию комдив РК. 0902-1943 года вместо звания старший майор госбезопасности было введено звание комиссар государственной безопасности, примерно соответствующее званию генерал-майор. 3. Канатчикова дача, народное название психиатрической клинической больницы 1 им. Н.А. Алексеева за расположение в местности Канатчикова, Канатчикова дача, Алексеевская больница, с 1922 по 1994, имени П.П. Кащенко, также известно в простонародье как Кащенко, Канатчикова дача. Глава 1. Мотоцикл ровно тарахтел, ходка затягивая меня на небольшой пригорочек, за которым, по моим прикидкам, и должна была находиться Покровка. Я поддал газку, выхлопная труба стрельнула, а моя трехколесная машина прибавила скорости. Пыльная грунтовка послушно стелилась под переднее колесо, исчезая где-то позади. Мое разгоряченное тело обдувал свежий ветерок, даря хоть какое-то облегчение от полуденного зноя. В своей прошлой жизни мне не часто доводилось кататься за рулем на подобной технике. Разве что в детстве, на мотоцикле деда, первые азы вождения привил мне именно он. Я вспомнил старый дедовский Урал М-72, являющийся полной копией немецкого тяжелого мотоцикла BMW R71, вспомнил и свои восторженные ощущения, когда первый раз прокатился за рулем на этом аппарате под приглядом деда по темным пустынным улицам спящего родного поселка. От этих воспоминаний у меня потеплело в груди. «Держись, дедуля, я уже иду». С пригорка мне открылся чудесный вид на довольно-таки большой, но весьма уютный поселок, с аккуратными домиками частного сектора и приусадебными участками, сплошь заросшими плодовыми деревьями. Даже на расстоянии было видно, как гнутся их ветви под тяжестью ярких спелых фруктов, в основном яблок. Но этот поистине пасторальный пейзаж портило большое скопление техники на улицах поселка и массовая концентрация солдат вермахта, оккупировавших Покровку. Сколько же их здесь? Сдается мне, что их стало намного больше после 2 моих боевых акций по уменьшению поголовья нацистских ублюдков. Жаль, что в этот раз мне придется сдерживаться, чтобы не пустить их в расход. Очередное переполнение резерва может оказаться для меня фатальным. Я взглянул магическим зрением на злыдня, вольготно развалившегося в коляске мотоцикла. На этот раз он пребывал в своей материальной форме, только набросил на себя некое подобие морока, чтобы отвести чужой взгляд. Даже я без применения магического зрения едва мог его рассмотреть, взгляд постоянно соскакивал и уходил в сторону. Хотя я вполне мог это контролировать, отлично зная, что моя коляска совсем не пуста, как кажется. В этом-то и заключалась главная разница между моим мороком и отводящей глаза магией Лихорука. Если мой морок просто блокировал в мозгу определенные сигналы, поступающие от органов чувств, например, зрение, то воздействие злыдня словно бы замыливало взгляд, заставляя отворачиваться, концентрируясь на совершенно других объектах и как бы забывать увиденное, то есть моего одноглазого братишку. А вот поездка на мотоцикле злыдню пришлась весьма по душе. Он лыбился во всю свою огромную акулью пасть, сверкая на солнце острыми игольчатыми зубами. Время от времени Лихорук пытался укусить тугую струю воздуха, надувающую ему щеки словно воздушные шары. После чего, свесив на бок длинный фиолетовый язык, он, часто-часто дыша, наблюдал за стремительно пролетающими мимо деревьями и кустарниками. «Ну, чисто хозяйский барбос, которому разрешили не бежать следом за мотоциклом, а с комфортом прокатиться в люльке. Был у деда такой пес, с которым я в детстве ездил в лес за грибами-ягодами. От нахлынувших воспоминаний у меня опять предательски защипало в носу. Ведь, если я не смогу вытащить старика, ничего этого в новой альтернативной реальности уже не будет. Хотя, для меня оно, вроде как, уже было. Не будет для того, другого Витьки Чумакова, которого, пока еще даже в дедовских планах нет. Ведь сначала он должен встретить мою бабушку, потом родится отец, а уже потом, я. А пока еще ни одно из звеньев этой цепочки не нашлось. А ведь есть еще и Акулина, весьма основательно запавшая на моего старика. И просто так с этой мыслью она не расстанется. Я знаю, я сам это чувствовал, когда был под действием печати двойника, скопировав внучку ведьмы. Но все это подождет до той поры, пока я не вытащу деда из лап фашистов. Как ни странно, но мои воспоминания помогли отвлечься от наведенных заклинанием мыслей убитого фрица, в образе которого я сейчас находился. Хотя ничего такого ужасного, на первый взгляд, он не хотел. Побыстрее добраться до дома, в котором расквартировали их мотострелковый взвод, сытно пожрать и выпить, если чего найдется. А вот на второй, черт, ну, и откуда из меня это дерьмо полезло? Как вишенку на торте своих желаний, этот утырок хотел поиметь красивую славянскую юнгефрау, которую уже давно приметил. Его немецкая супруга, фотокарточка которой была услужливо предъявлена скопированным участком памяти фрица, оказалась неприятной, худой и сушеной воблой, серой и невзрачной с вечно кислым выражением лица, как у председателя ЕС Урсулы фон дер чего-то там ля-ля, да еще и с огромными лошадиными зубами. Весьма неприятная на первый взгляд особа, да еще и постоянно пилищая своего муженька, что женился по расчету на дочке зажиточного бюргера, владеющего колбасной лавкой. Но, после нескольких лет счастливой жизни, Хейнебогард с таким энтузиазмом рванул на фронт от своей женушки, что только пятки сверкали, а вылезшие из каких-то уголков его памяти редкие случаи их горячего интима, заставили меня зябко передернуть плечами. Твою дивизию, как же мне теперь все это развидеть-то? Надеюсь, когда я сброшу шкуру недоделанного колбасного лавочника, у меня не останется ничего из его воспоминаний. Едва я кое-как умудрился вытрясти из башки семейные интимные развлечения Хейни, как в мою голову тут же полезли его потные эротические фантазии о русских юнгефрау. Он уже и представить успел во всех подробностях, как жестко сначальничает славянскую красотку, на которую уже положил глаз. Ведь она настолько не похожа на его обрыдлую жену. Твою мать, мне захотелось придушить себя самого за подобные мысли. Какие же они сволочи. Нет, не зря я отправил этого урода прямиком в ад. На земле только чище будет и легче дышать. Как же им промыли мозги нацистской идеологией, что вроде бы обычные с виду люди превратились в настоящих монстров, утративших все человечное. Эту заразу надо выжигать под самый корень, чтобы в будущем она вновь не дала свои ядовитые ростки. И я, как ни прискорбно признавать, видел, как это бывает. Семена нацизма, что по какой-то причине не были преданы огню, проросли через десятилетия, и теперь мы пожинаем их плоды. И это страшно, можете мне поверить. Не знаю как, но я постараюсь сделать все возможное, чтобы этот ужас больше не повторился. Наконец я подъехал к контрольно-пропускному пункту, перегораживающему полосатым шлагбаумом одну из второстепенных дорог, ведущих в поселок. Движения здесь практически не было, поэтому охрана исполняла свои обязанности спустя рукава, кимая одним глазком в тени раскидистой строй яблони, усыпанной яркими желтыми плодами. Остановив мотоцикл у будки патрульного, я не стал его глушить, а наоборот несколько раз крутанул рукоятку газа. Мощный двигатель взревел и, выдав клуб вонючего дыма, несколько раз громко стрельнул. Именно так постоянно делал Шутцебогард, привлекая внимание расслабленной от жары охраны. «Хейни, ну чего ты опять расшумелся?» – недовольно произнес один из постовых, лениво поднимаясь на ноги с зеленой травы. «Так спокойно было. Открывай, Пауль». Скопированная память дохлого немца услужливо подсказала мне имя подошедшего обер-солдата. «Вы тут прохлаждаетесь, а кто-то носится по жаре и пыли с высунутым от усердия языком». Вывалил я на постового все свое накопившееся негодование. «Устроили тут себе синекуру», с нотками весьма определяемой зависти в голосе, произнес я. «А то как же без этого, вас ман ничтым копфхат, мусс ман инден бенин хабин, рассмеялся мне в лицо обер-солдат. Немецкий аналог русской пословицы идиомы «дурная голова ногам покоя не дает». Дословно, чего у тебя нет в голове, то должно быть в ногах. Открывай. Не желая больше припираться, я еще раз нетерпеливо рыкнул работающим двигателем. Времени нет с тобой лясы точить. Понимаю, завидуешь, хрени, дернув за веревку, удерживающую шлагбаум в горизонтальном положении, произнес Пауль, такой весь голодный и злой. Да пошел ты, выдохнул я, ожидая, когда проезд откроется. Будет еще и на твоей улице праздник, хрени, весело заржал обер-солдат. Как победим этих русских, тогда и расслабишься. И он опять заржал, словно конь. А где Дикман? Вы же, вроде бы, вчера вдвоем на задание выезжали, там остался, как можно туманнее ответил я. Траванулся вечером какой-то гадостью, совсем животом занемок, бедолага, а мне теперь вместо него еще пакет срочно в штаб передать надо. Ха, неужели тоже брагу у толстой старухи на рынке брали? С видом знатока, предположил Пауль. А ты откуда знаешь? Похоже, что об этой старушенце вся Покровская часть знает. Ее, старуху эту, похоже, можно к медали представлять, за постоянную травлю фрицев кислой брагой. Значит, точно брали. Еще громче загоготал Пауль, а ему вторили остальные солдаты, продолжающие валяться на травке. Дрищит, небось, непрестанно, продолжал изгаляться охранник, схватившись за живот. Неожиданно его нога зацепилась за петлю на веревке, привязанной к шлагбауму. Постовой споткнулся и, не удержав равновесия, рухнул на землю. Пытаясь удержаться на ногах, Пауль рванул на себя первое, что попалось ему под руку, как раз ту самую злополучную веревку, привязанную к концу толстой и тяжелой деревянной стрелы шлагбаума. Стрела, уже практически поднявшаяся под действием противовеса, резко пошла вниз и нагнала упавшего обер-солдата как раз в тот момент, когда он попытался встать на ноги. Бум! Глухой, но громкий звук удара тяжелого бруса стрелы по непокрытой голове фрица услышали даже его подельники, расслабленно лежавшие в тени яблони. Так и не поднявшийся на ноги Пауль рухнул мордой в придорожную пыль, скоропостижно потеряв сознание от удара, а из его разбитой ударом шлагбаума черепушки в придорожную пыль брызнула струйка алой крови. Ну, что, по делам утырку, нечего было над сослуживцем потешаться. Промелькнула в голове мысль, тьфу, ты, ну какой он мне сослуживец. Это ж остатки эмоций убиенного хрени прорвались поверх моих собственных, поскольку вошли с ними в настоящий резонанс. Но, действительно, по делам гаду, это его карма настигла. Или не карма, я скосил глаза на злыдня, сидевшего в мотоциклетной коляске. Если смотреть вот так искоса, мельком, не концентрируя взгляда на нечисти, ее вполне можно было заметить даже без магического зрения. К тому же, я еще и знал о его местонахождении. «Твоя работа, братишка», — мысленно поинтересовался я. Лих Харук помнит, ша что пе протишка ша шума говорил, нельзя у тырков ф кошмарить. Мгновенно отозвался злыдень. Я с улыбкой покачал головой, вот ведь, шельма, нахватался от меня словечек. А после следующей фразы я понял, что наша с ним связь куда глубже, чем я предполагал, ведь бриллиановую руку он точно никогда не видел. Он сам хохрохнулся, не эффинов фатая я. Ну да, так мы и поверили. Нет, в словах Лихорука я ни капли не сомневался. Но у всех злыдней есть одна интересная особенность. Даже если он ничего не будет предпринимать, все равно его энергетические эманации в окружающее пространство будут так искажать физическую реальность, что находящимся рядом людям все равно не поздоровится. Физиология у него такая, если сказать научным языком, и от его желания эти самые вредоносные эманации абсолютно не зависят. Таким уж его создали, и обычным простакам, не обладающим магическим даром, находиться рядом со злыднем без соответствующего оберега весьма чревато разными проблемами, да такими, что и помереть внезапно можно. Я прислушался к себе, но, нет, никакой силы мне не капнуло. Хотя, возможно, этот приток настолько мал, что почувствовать его совершенно невозможно, так что это не критично. А ублюдку по делам, была б возможность, сам бы придушил. Я даже с мотоцикла не слез, чтобы посмотреть, что с этим уродом приключилось. Пусть его дружки разбираются, чем они занялись, подорвавшись с травки и метнувшись к своему приятелю. «Пауль, Пауль, что с тобой?» Но Пауль лежал тихо, не отсвечивал и дышал через раз, пуская облачка пыли. Приложило его здорово, я даже порадовался. Когда сослуживцы оттащили его в сторону, Я крикнул: «Мне дорогу кто-нибудь откроет?» «Нет, я спешу». «У тебя что, совсем сострадания к товарищу нет?» — возмутился один из патрульных, пытаясь привести упавшего обер-солдата в чувство. «Сострадание? Да вы о чем, ребятки? Я бы вам всем глотки зубами перегрыз». Однако, где-то в глубине души завозился какой-то червячок сомнений, что надо бы помочь комраду Паулю, хоть до больнички его довести. Откуда странные такие мысли? На доброхота я совсем не похож. Ага, это отклик скопированной личности Хайни голос подает. А, кстати, неожиданно понял, это ж вполне рабочий вариант. Госпиталь необходимо посетить в первую очередь, если я хочу найти достойного кандидата на отправку в германский тыл. Кого, как не раненых, в первую очередь туда отправляю, на побывку и восстановление, а некоторых еще в качестве поощрения за проявленное рвение на фронте. Пусть даже и не в столицу, все равно, там придумаю, как быть. Какое, к свиньям, сострадание, воскликнул я. Его надо срочно в госпиталь везти. Разве вы не видите? Я указал пальцем на разбитую голову утырка. Фриц, Гюнтер, давайте его ко мне в коляску. Я сделал незаметный знак злыдню, и тот быстро растворился в воздухе, перейдя в нематериальную форму. И один кто-нибудь со мной придерживать будет. Патрульные засуетились, схватив ушибленного на голову Карифулю за ноги, за руки, засунули его в коляску. Один из них, Готлиб Рау, услужливо подсказала чужая память, запрыгнул в седло позади меня, придерживая расслабленное и бессознательное тело обер-солдата. Его напарник, опасливо косясь на стрелу шлагбаума, поднял ее вверх, и я, наконец-то, сумел проехать этот гребаный пост, окатив его напоследок вонючими клубами сгоревшего топлива. Выкрутив рукоятку газа на максимум, я, как полоумный, помчался по деревенской грунтовке, раздолбанной в хлам тяжелой немецкой техникой. Мотоцикл скакал подо мной, как норовистая необъезженная лошадь, норовя выбросить из седла. Но я-то весьма крепко держался за руль, а вот моему пассажиру за спиной приходилось туго. Мало того, что ему приходилось судорожно держаться одной рукой за небольшую круглую ручку, так ему еще и приходилось контролировать другой рукой положение седока в коляске, который все время норовил из нее вывалиться. И вот, когда на очередном перекрестке из-за большого сарая неожиданно с громким лязганьем вылетела бронированная самоходка, я едва успел затормозить, чтобы не вписаться с размаху в эту громадину. От резкого торможения рука, которой Готлиб придерживал нашего умирающего лебедя, соскользнула. В следующую секунду и без того контуженный обер-солдат со всей дури впечатался лбом в вертикальную металлическую вертлюгу для пулемета, присобаченную в передней части мотоколяски. Кровища, брызнувшая во все стороны, фонтанировала куда как шибче, чем после удара стрелой шлагбаума. «Сдурел, Хайни!» — истерично завопил за моей спиной Рау, соскакивая с сиденья и бросаясь к уже основательно окровавленному сослуживцу. «Хотел его побыстрее в госпиталь доставить», — тупо выдавил я. «Ты же сам видел, как этот урод на кунице один выскочил. Ты его убил, идиот!» — заверещал Фриц, не зная за что хвататься. Вид у обер-солдата Дикмана был еще тот, и краши в гроб кладут. Не знаю, пробило ему вертлюгой лобешник или нет, но я ни капли не расстроился. Честно говоря, еще бы добавил, чтобы не мучился. А так бы нас с тобой с брони бы отдирали, либо с гусениц бы разматывали. Я решительно пошел в наступление, не давая Рау вымолвить ни слова. «Я спас нас, дружище. Лучше бы мне спасибо сказал, а не ругался почем зря». «Но Пауль, он...» — растерянно пробормотал Готлиб, конкретно потерявшийся от моего напора. «Так чего мы ушами тут хлопаем? Прыгай в седло, до госпиталя рукой подать. Может, все еще обойдется. Один Саумардер-2, в переводе, куница, немецкая легкая противотанковая самоходная артиллерийская установка периода Второй мировой войны. Германия первая в мире развернула массовое производство самоходных орудий. Базой для них служили устаревшие или трофейные образцы бронетехники. Глава 2. Военный госпиталь в Покровке оказался не таким уж маленьким, как я себе представлял. В памяти Хайни от чего-то не нашлось о нем никакой информации, кроме того, что он здесь есть. То ли не болел этот утырок совсем, и не ранило его за год боев ни разу. Похоже, что он был везучим гаденышем, этот Хайни-багер, пока не повстречался с настоящим ведьмаком. Тут уж никакая везучесть ему не помогла. Медсанчасть занимала несколько больших зданий, принадлежащих до оккупации местному совхозу «Красный сеятель». Его название до сих пор еще можно было разобрать над широкими воротами. Зажиточный, по всей видимости, был совхоз, вон, какие хоромы с амбарами, да сараями себе отгрохали. Причем, все помещения были отстроены не так давно, пару-тройку лет назад, даже древесина еще толком не потемнела. А в этот госпиталь, похоже, со всей округи раненых фрицев свозит. Здесь-то, по сравнению с фронтом, настоящая тишь, да благодать. И партизаны, похоже, не особо беспокоит. Отряд товарища Сурового от этих мест далековато находится. У них же нет волшебной тропки, чтобы десятки километров одним махом преодолевать. Вот и расслабились, твари. Эх, если я только мог, я бы всех их тут и похоронил. Руки так и чешутся хлестануть гребаных фашистов каким-нибудь убойным заклинанием из Веды, изученным мною не так давно. Да даже и старой дресней по ним пройтись. Но тогда мой резерв снова на дыбки встанет, и сгорю я синим, вернее черным пламенем. А этого я себе позволить, ну, не могу. Мотоцикл, тарахтя, влетел на широкий двор бывшего совхоза. Я быстро осмотрелся. По двору, в основном, ковыляли раненые фрицы, перемотанные бинтами и похожие на египетских мумий. Заметив группу врачей в белых халатах, что-то перетирающих возле большого амбара, превращенного в импровизированные медицинские палаты, благо на улице тепло и отапливать их не нужно, направил свой трехколесный агрегат прямиком к немецким эскулапам. Мы еще не остановились, как мой пассажир заголосил во всю глотку, перекрыв даже рев движка. «Помогите! Помогите! У нас раненый! Сюда!» Я лихо подлетел к врачам и резко затормозил. На этот раз Готлиб сумел удержать расслабленное тело своего командира, чтобы он в очередной раз не разбил себе башку о какую-нибудь выступающую часть мотоцикла, а ту же металлическую ручку коляски, например. Но, не срослось. Нас сразу тут же обступили люди в белых халатах, закидав сотни вопросов. А что с ним? Да как так получилось? В общем, сбор нам не за один попер полным ходом. Один из врачей тут же метнулся в амбар, выскочив через мгновение с узкими брезентовыми носилками. Прошла еще пара мгновений, а обер-солдата Дикмана уже положили на носилки и со всей осторожностью занесли помещение. А лихо у них тут все налажено. Никакой суеты, каждый знает, что ему делать и куда бежать в случае чего. Вот, что значит пресловутый немецкий орднунг. Нам бы в этом у них поучиться. Хорошее всегда нужно перенимать, особенно у заклятых врагов. Готлиб тоже убежал внутрь амбара, видимо, показания давать. А я, тем временем, потихоньку выехал со двора и загнал мотоцикл в придорожные кусты по соседству с медсанчастью. Если мне повезет, то трехколесный агрегат мне больше не понадобится, в Германию я поеду уже на другом транспортном средстве. Накинув на мотоцикл заклинание «Пустой глаз», некое подобие «Марокко», только попроще. Энергии меньше жрет, и действия на дольше хватает, так что в случае чего, его не скоро тут обнаружат, и левый кипиш мне не грозит. Я к тому моменту уже далече буду. Накинув морок теперь уже на себя, я вышел из кустов и направился к зданию совхозной конторы, где, как я предполагал, должна находиться канцелярия госпиталя. Если где и знают, кого будут отправлять на выписку в Берлин, так это там. А шататься по всему госпиталю, подслушивая и вынюхивать, совсем непродуктивно. Надо в бумагах пошуровать, авось и повезет. Ну, а если не повезет, придется взять языка и допросить его, как следует. Я даже без рукоприкладства могу это провернуть. Было у меня в закромах пара разученных печатей ментального внушения «Лучший друг» и «Язык без костей», дающие при совместном применении потрясающий эффект. Там другая проблема возникала, заткнуть фонтан красноречия после их активирования было просто невозможно. Я, правда, их так и не опробовал. Никого под рукой не оказалось. А использовать печати на моих девчонках после испытания Доппеля, я опасался. Как в тот раз пронесло, ума не приложу. А если бы я их все тайны, хотя, чего им от меня скрывать, таким способом бы выведал, спокойной жизни бы мне оставалось сущие мгновения. Ведь они, как ни крути, те еще ведьмы, пусть и без колдовского дара. Спокойно дойдя до канцелярии, я огляделся по сторонам и, не заметив никого постороннего поблизости, открыл дверь и зашел внутрь. Можно было бы наплевать на то, что кто-то заметит, как дверь открывается сама собой, но я в своем деле привык перестраховываться даже вот в таких мелочах. Только так я могу считать, что сделал все возможное для спасения своего старика. Внутри конторы сновали туда-сюда военные в белых халатах, наброшенных поверх мундиров, в основном офицеры, скорее всего, врачи, работающие в этом госпитале. К куда же мне идти? Но и тут меня выручил тот же самый немецкий Орднунг. На каждой двери висела соответствующая табличка. Для начала я решил проверить кабинет начальника военного госпиталя. Должен же он визировать соответствующие бумаги на выписку своих пациентов? Думаю, что должен. И какая-никакая информация на этот счет у него должна быть. Хотя, я не очень-то в таких делах разбираюсь, никогда начальником не был. Ну, разве что, разведротой командовал. На этот раз я заранее запустил в кабинет командира госпиталя своего одноглазого братишку. Пусть посмотрит, есть там кто или нет. В нематериальном состоянии Лихорук легко проходил сквозь стены, поэтому проделать подобные фокусы в этот раз ему большого труда не составило. Уже через мгновение я уже знал, что кабинет пуст, местное медицинское начальство где-то отсутствовало. Мне это было на руку, но кабинет ожидаемо оказался запертым. Но этот факт меня совершенно не смутил, я же готовился. В ход пошла еще одна не слишком сложная в исполнении печать под условным названием «Не ждали». Вообще, основатель ведьмовского рода Афанасий Никитин обладал неплохим чувством юмора. Отдельные названия заклинаний вызывали, если не истерический смех, то непременно заставляли улыбнуться. Вот и в этот раз было точно так же. Ну, скажите на милость, ждут вас здесь или нет, если вы собираетесь вскрывать замки? Печать я с легкостью изобразил на дверном полотне, прямо поверх личинки замка. Не прошло и 3 секунд, в сердцевине замка щелкнул механизм, втягивая запорный язычок. Вуаля, дверь открыта. На этот раз я оглядываться не стал, а набросил отводящие глаза заклинание на часть стены с дверным полотном и свободно прошел внутрь. Теперь, даже проходящие мимо этой двери фрицы не будут обращать на нее внимания, как будто она вообще не существует. Удобно, не правда ли? Мне стало смешно, когда я представил, как хозяин этого кабинета пройдет мимо, так и не обнаружив его, а, возможно, вообще забыв о его наличии после действия моей печати. В кабинете меня встретила весьма довольная рожа Лихорука, улыбающаяся во все 150, или сколько у него их там, зубов. Лихорук поднял свою огромную пятерню, по которой я звонко хлопнул своей ладонью. «Отлично сработано, напарник», — похвалил я злыдня. «А теперь не отсвечивай, чтобы местное окружение от твоего присутствия умом не двинулись. Мне тут лишний шум сейчас совершенно не нужен». И одноглазый братишка мгновенно испарился. Я быстро пробежался по бумагам и папкам, лежащим на столе и находящихся в полках в образцовом порядке. Было видно, что начальник госпиталя тот еще педант, даже все письменные принадлежности на столе были расставлены и разложены едва ли не по линеечке. Перьевые ручки бережно хранились в специальной многоярусной шкатулке, чернильница из зеленого камня, похожего на малахит, хотя я в камнях слабо разбираюсь, вообще выглядела настоящим произведением искусства. Медицинские карты пациентов были разложены аккуратными стопками, недавно поступившие, на лечении, готовящиеся к выписке. Вот именно эти медкарты в первую очередь и привлекли мое внимание, ведь в них и должна содержаться необходимая мне информация о потенциальных объектах копирования. Я уселся на место начальника за столом, положил перед собой стопку историй болезни и погрузился в их изучение. Я не поняла, ты еще кто такой? Женский голос, неожиданно раздавшийся в кабинете главврача, оторвал меня от увлекательнейшего занятия по поиску необходимого мне фрица. Я настолько погрузился в бумаги, что не заметил появления. Стоп, какого появления? Я же там на двери морок повесил, пусть эта печать у меня и несовершенна, но она не должна была так быстро развеяться. Поэтому я гостей и не ждал. Я поднял голову и столкнулся с жестким взглядом прищуренных глаз довольно-таки симпатичной особы лет 40-45, чем-то неуловимо похожей на Глафиру Митрофановну. Только моя Глаша была простым человеком, а эта фурия, разъяренная моим наглым проникновением в ее кабинет, оказалась настоящей ведьмой. И это, увы, не фигура речи, стоявшая перед мной женщина в офицерском мундире со знаками различия военного медика и наброшенным на плечи белым халатом обладала колдовским даром. Причем, довольно высокого чина, 6-го, как и у меня самого. Только вот ее энергетические каналы были вполне себе развиты, не то что у меня. Повторяю свой вопрос. Ведьма уперла руки в боки и воинственно выставила вперед свою довольно-таки немаленькую грудь. «Ты кто такой, солдат, и что забыл в моем кабинете?» «Ха, вот кто оказывается тут главным врачом подвязался, ведьма. Интересное кино, а она меня что, не раскусила?» «Судя по ее поведению, нет. Но быть такого не может, Я же ее прекрасно вижу. И что ведьма она, и чин ее, и морок, наведенный на дверь, на нее поэтому и не подействовал. Он только простаков безотказно отваживает, и тех одаренных, кто ниже меня в ведовской иерархии. А с этой строгой фройлин врачом мы в колдовских чинах равны, если не брать в расчет сопутствующую периферию, меридианы и резерв. Так что должна она, по идее, меня тоже видеть. Или нет, может, это я чего-то не знаю, или не понимаю. Что с меня взять? Я ведь еще в колдовской профессии без году неделя, хоть и довольно высоко забрался. Повезло мне. Пока я размышлял над этой загадкой, немка неожиданно тряхнула головой и потерла кулаками глаза, словно пытаясь убрать с глаз невидимую пелену. И когда она взглянула на меня вновь, ее лицо исказило злобная гримаса, скоропостижно запустившая процесс жуткой трансформации ее внешнего облика. Нос стремительно вытянулся и загнулся натуральным крючком, едва не достав до самого подбородка, который тоже неимоверно удлинился и заострился. А на самом кончике носа выпрыгнула огромная и отвратительная бородавка, сплошь поросшая мелкими, но отлично заметными волосками. Я даже плечами незаметно передернул, настолько отвратительными было это зрелище. Бывшие ранее румяными и гладкими щечки ведьмы неожиданно сдулись, посерели и покрылись глубокими морщинами. Пухлые алые и такие манящие ранее губы посинели и истончились, разъехавшись в кровожадную ухмылку, ощетинившуюся острыми длинными клыками. До акульих челюсти злыдня ей, конечно, далеко, но как она себе пасть с таким набором зубов не раздирает? Для меня это большая загадка. Я, вон, даже обычными нет-нет, да умудряюсь то щеку, то язык до крови прикусить. А будь у меня такой чистокол, блин, страшно даже представить. И вообще, мне пока не ясно, а в Веде и Лете я до этого момента как-то не добрался, либо зевнул, но отчего ведьм так корежит, ведь все они, и бабка Акулины, и вот эта немка Дахтурша, превращаются в настоящих страхолюдин, а мне пока хоть бы что, ну, по крайней мере настолько серьезных изменений в своем организме совершенно не ощущаю, и нос не растет, и зубы не заострились, да и рожа пока еще, если не под печатью Доппеля, тоже, не сильно-то изменилась, это если в расчет не брать стремительное старение, когда злыдня своего спасал. Глаза ведьмы немки загорелись двумя красными угольками, когда она полностью закончила свою мерзкую трансформацию. И куда только подевалась ее стать, длинные ноги, шикарная задница и выдающаяся грудь. Сейчас передо мной стояла согбенная горбатая старуха, да еще и страшнючая, как смертный грех или баба-яга, только без костяной ноги. И военный мундир, который несколько минут назад ладно сидел на ее аппетитной фигурке, теперь болтался на ведьме, как на вешалке, настолько усохли ее габариты. Старушенция, кольнув меня кровавым горящим взглядом, шумно втянула воздух своим безобразным длинным носом. «Чу», — гортанно произнесла она, шумно выдохнув. «Никак собрата по промыслу ко мне занесло, давненько я ведьмаков по жизни не встречала, да еще и ровни мне по чину», — визгливо проскрипела она, словно кто пенопластом по стеклу повозил. «У меня тут же мурашки по всему телу пошли. Ненавижу такое насилие над своим музыкальным слухом, но с такой отвратной рожей и зубами невозможно серебряным колокольчиком заливаться. Издержки профессии, можно сказать, профессиональное заболевание. Хрен его знает, может и я таким же уродцем через некоторое время стану. Вот тогда мы с одноглазым братишкой точно будем как два брата-акробата-молодца одинаковых слиться. Какого дьявола притащился? Ведьмак, оскалилась ведьма, я тебя в гости не приглашала, аль ты на уложение Ковина 2 решил свой прибор положить, и она мерзко затряслась с каким-то булькающим звуком. Похоже, что это она так смеется, и тебе не хворать, сестренка, как можно добродушнее произнес я, но внутренне собрался. Вот, не нравится мне ее поведение. Понять старушку, конечно, можно, какой-то хрен с горы без спроса залез в ее логово, и непонятно, чего он там себе замыслил, может, нехорошее что, вот шел-шел, дай, думаю, в гости к сестренке загляну, продолжал я гнать пургу, мучительно размышляя, что же предпринять, как назло, в голову ничего путного не приходило, это у вас там, в Европах, уложение, доковины, и лишний раз сморкнуться без спросу нельзя, мы из России, народ простой, произнес я по-русски. «Я тебе сразу скажу здорово, а ты улыбнешься и скажешь мне, я так ждала тебя три». Ведьма ничего на это не ответила, но красные глаза старухи вспыхнули еще сильнее. Она что-то злобно-гортанно проскрежетала, настолько невнятно, Похоже, зубы мешают, что я даже ничего не смог распознать из этой билиберды. Однако, я абсолютно точно почувствовал, как колыхнулась сила в ее резерве, расползаясь по меридианам с поразительной быстротой и плотностью. А уродливая бабка угрожающе вскинула правую руку, вокруг которой стала сгущаться непроницаемая тьма. Хех, вот оказывается, как выглядит это все со стороны. А ведь и я так умею, вернее умел. А это сморщенная, словно сухой рюк, мадама, явно готовит какую-то гадость. И если я сейчас срочно что-то не предприму, мне, похоже, не поздоровится. Один анамнез от греч. Воспоминания, совокупность сведений, получаемых при медицинском обследовании путем расспроса самого обследуемого и знающих его лиц. Изучение анамнеза, как и расспрос в целом, не просто перечень вопросов и ответов на них. От стиля беседы врача и больного зависит та психологическая совместимость, которая во многом определяет конечную цель – облегчение состояния пациента. 2. Ковен Англ. Цвин – в английском языке традиционное обозначение сообщества ведьм, регулярно собирающихся для отправления обрядов на ночной шабаш. 3. Строчка из песни Ума Турман группы Ума Турман. Глава 3. Тьма в руке ведьмы сгустилась, а затем сформировалась в некую упорядоченную структуру, наподобие применяемых мною печатей. Однако, техника, которую использовала уродливая корга, была мне незнакома. Вернее, отличалась от той, которую я использовал для активизации своих заклинаний. Ведьма не вычерчивала в воздухе вязь формул, знаков и структур, как это приходилось делать мне, а лишь что-то тихо бормотала. А вокруг ее руки тьма выстраивалась в печать как бы сама собой из той темной силы, что щедро изливалось из ее энергетических каналов. Но закончить магическую структуру ей не довелось. В паре метров за спиной озлобленной страхолюдины неожиданно проявился мой братишка Лихорук. Однако, его внешний вид меня слегка озадачил, таким злыдня я еще никогда не видел. Он словно бы преобразился, стал еще уродливее и страшнее, но, вместе с тем, словно бы защищеннее, что ли. Его искривленное горбом тело как будто покрылось какой-то ноздреватой и шипастой броней, похожей на хитиновые пластины насекомых, такой страшной и неприятной на вид, да еще и поросшей грубыми неопрятными волосками. Я кое-как удержался, чтобы зябко не передернуть плечами от омерзения, но крупные мурашки все-таки побежали по коже. Братишка вытянул перед собой в сторону ведьмы свою гигантскую ладонь. Я отметил, что и ногти на пальцах злыдня превратились в настоящие острые крюки, с которых, вроде бы, что-то даже капало на пол. Древесина в тех местах чернела и стреляла в воздух прозрачными струйками дыма. Не хотел бы я оказаться под действием этого яда. Едва мой одноглазый друг раскрыл свою ладонь, как ведьму словно бы сорвала с места какая-то невидимая сила. И вот в чем фокус, даже своим колдовским зрением я не сумел ее рассмотреть. А я уж грешным делом думал, что этой моей способности по плечу визуализировать любые магические проявления. Оказывается, что не все. Ведьму резко потащила по полу к Лихоруку, словно на буксире, и впечатала с размаху в раскрытую руку злыдня. Его ладонь мгновенно захлопнулась на дряблой шее старухи, словно охотничий капкан, поставленный на дикого зверя. А острые когти братишки, продолжающие сочиться смертельным ядом, сошлись прямо перед ее уродливым лицом, словно бы намекая: «Еще одно неловкое движение, бабка, и все, амба, уноси готовенького». А Лихорук-то мой, оказывается, еще тот монстр из ночных кошмаров. Я как-то и позабыл за всей бесконечной суетой, насколько опасным существом является злыдень. Ведь когда-то, столетия, либо вообще, тысячелетия назад, его кое-как сумели обуздать несколько сильномогучих волхвов, да и то с помощью самого владыки леса, являющимся в своих владениях чуть ли не богом. А ведь на сегодняшний день злыдень полностью восстановился от длительного голодания. Его резерв полон под самую завязочку. Похоже, что он находится на пике своей силы. И если, чисто гипотетически, он пойдет в разнос, остановить это могучее существо будет просто некому. А я со своими дохлыми меридианами ему и вовсе не соперник. Но он же мой братишка. И промеж нами обоюдная магическая клятва. И, если вдруг схлестнемся мы меж собой, хотя я в это не верю, то коптить небеса нам останется совсем недолго. Но я не представляю, что должно произойти, чтобы такой дурацкий сценарий притворился в жизнь, после всего совместно нами пережитого. Думаю, что еще неоднократно мы жизнь друг дружке спасем. А сейчас пора бы и разобраться со старой коргой. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня, трудно высказать и не высказать. Все, что на сердце у меня один, пропел я еще не написанные, но известные мне с детства строки, а после поинтересовался, но уже по-немецки. Поговорим по душам. Хорошая моя, уродина недобро ощерилась и зашипела, словно змеюка подколодная, которой кто-то основательно хвост отдавил. Ну, этим кем-то, естественно, был ваш покорный слуга. На такое неподобающее поведение ведьмы быстро среагировал Лихорук. Он легонько двинул пальцем, и один из его острых когтей слегка воткнулся колдунье прямо в морщинистую шею. Бабка дернулась от укола, зашипела еще громче и недовольнее, пытаясь хоть как-то разглядеть злыдня за своей спиной. У нее даже башка повернулась чуть ли не на 180 градусов. Ни хрена себе растяжечка шейных мышц и подвижность позвоночного столба. Мне такой фокус ни за что не повторить. Это ж сколько она упражнялась. Но задать этот животрепещущий вопрос я не успел. Встретившись взглядом с единственным глазом Лихорука, ведьма икнула, выдохнув в натуральном ужасе. Вирлок. 2. После чего резко развернула башку обратно и больше не рыпалась. «Правильное решение, уважаемая», — галантно склонив голову, произнес я, добродушно улыбаясь, «дама все-таки, хоть и уродливая корга, с нами лучше дружить, как сумел Вирлока приручить, ведьмак», — неожиданно просипела колдунья. «Это ведь совершенно неуправляемая нечисть», — Лихорук за ее спиной недовольно заворчал, клацнув над самым ухом ведьмы своими замечательными зубками. «Прикажи этой твари». «Спокойно, уважаемая», — поспешно перебил я колдунью, пока не случилось чего непоправимого, терпение моего одноглазого братишки было не безграничным, вернее, терпения у него совсем не было, да он в любой момент мог запросто отхватить ведьме башку своими зубами, а в открытый рот злыдня она запросто поместится, а я еще хотел поиметь с пленницы злыдня необходимую мне информацию, вы бы не оскорбляли Лихорука, я его не приручал, как вы изволили выразиться». Он не тварь, и очень разумен, и со мною по собственной воле. Вирлок разумен, мерзко расхохоталась ведьма. Она визгливо тряслась, словно в припадке безумия, не обращая внимания даже не впившейся ей в шею коготь злыдня. Благо, что Лихорук отключил подачу яда, а старую коргу уже бы скрючила, но отнюдь не в приступе истерического смеха. Так что острый коготь злыдня лишь слегка пропорол ей шею. Даже черной крови из ранки выступила буквально пара капель. Но я-то видел, что братишке хочется большего. Лихорук фыт пьет теп пяда суха, старуха. Эротично прошепелявил злыдень на ухо ведьме и провел ей языком по щеке, оставив влажный след. Вкусненькая сила станет моей, крошка. А ты фою тушку я просто сошру вместе с косточками. Вот же паразит. Как же быстро он всему учится. Даже чувство юмора у него проснулось. Пусть такое вот, своеобразное, но все-таки, я за него рад. Нечисть, общаясь со мной и моими девчатами, все больше и больше очеловечивалась, испытывая неведомые ранее чувства, что для колдуньи немки оказалось большой неожиданностью. Безумный смех у ведьмы неожиданно прервался, хотя дрожать всем телом она так и не пристала. Только чувства она теперь испытывала совершенно другие, я это отчетливо видел по изменению цвета ауры. Да что там цвета, я почти физически обонял страх, что выплескивался из нее буквально полноводной рекой. Похоже, я чего-то не знаю о своем одноглазом братишке, раз эта ведьма его так опасается. Советую держать рот на замке, фрау Аденауэр. Я припомнил фамилию главврача госпиталя, которую прочитал на табличке. Если вы еще раз допустите нелестное обращение к моему товарищу, которого я безмерно уважаю, велеречиво продолжил я, он вас непременно сожрет, даже косточек не оставит, но перед этим выпьет всю вашу силу, которой, как я вижу, вы скопили немало. Согласитесь, ведь глупо помирать, достигнув подобного могущества, что предлагаешь, ведьмак, прошипела старуха, но уже не так вызывающе, как в самом начале нашего нечаянного знакомства, и убери его от меня поскорее, нетерпеливо добавила она, вы приносите мне клятву, магическую, никаких клятв. Дернулась ведьма, но братишка ее быстро осадил, пустив кровь из уже нанесенной когтем ранки и еще клацнув зубами над ухом. «Тогда не обессудь», — я пожал плечами. «Давай, братишка, сожри ее с потрохами», — со вздохом и излишне театрально произнес я, но ведьма повелась. «Стой, я готова принести магическую клятву». Все остальное было делом техники, для подобных случаев в веде имелась магическая клятва, которую я не поленился изучить, ведь... Как знал, что пригодится. К слову, Там было несколько вариаций заклинания, от обоюдных, с равными правами и обязательствами, до односторонних, с полной зависимостью проигравшего от победителя. Вот именно такой вариант магической клятвы я и использовал, ибо нефиг расслабляться. Такая клятва не даст вонзить нож в спину, если тебе вдруг вздумается отвернуться, а ее нарушение будет иметь очень тяжелые последствия для клятвопреступника, такие, что само небо с овчинку покажется. «Ну, братишка, можешь отпускать эту благочестивую фрау», — произнес я, когда с магическими формальностями было покончено. «Дальше, надеюсь, мы договоримся полюбовно. Теперь ведьма не смогла бы нанести мне какого-либо вреда, даже если бы очень этого хотела». Лихорук понятливо мне кивнул своей огромной головой, клацнул напоследок зубами над ухом старой корги и еще раз облизнул ее щеку языком, оставляя клейкие ниточки слюны, тянущиеся за ним. «Эвкусная эвфедьмашья сила», — прошелестел напоследок Лихорук, шумно сглотнув. «Молодец, паршивец, здорово отыгрывает свою роль, научил на свою голову, твою медь. И, похоже, Лихоруку эта игра весьма нравится, вон, как лыбится, братишка». Наконец злыдень разжал пальцы и растворился в воздухе, освободив колдунью от своих смертельных объятий. А то, что эти жаркие объятия в любой момент могли стать для старухи смертельными, я ни капли не сомневался. Хотя, мне такой расклад совершенно не подошел бы. Лишней энергии мне и без того хватает, свою бы куда слить. Даже заготавливая сложные печати, я не сумел израсходовать и десятой доли резерва. И случись что, опять бы задымил. «Можете расслабиться, фрау Аденауэр», — вполне добродушно произнес я, успокаивая продолжающую вздрагивать ведьму. «Он ушел, какая-никакая, а она все же женщина. Сомневаюсь, конечно, что она меня в подобной ситуации пощадила бы, но я же настоящий мужик и стараюсь с женщинами не воевать, а договариваться. По возможности, конечно». Старуха на дрожащих деревянных ногах добралась до первого стула, расположенного возле письменного стола, и совершенно без сил шмякнулась на него тощим задом. Похоже, что перетрухала она знатно, чего даже скрывать не пыталась. Немного отдышавшись, она подняла на меня свои налитые кровью глаза и отрывисто произнесла всего лишь одно слово. «Русский, я, руссо-туриста, облика морали, Ферштейн», — хохотнув, произнес я крылатую фразу из бриллиантовой руки. Хотя, кроме меня, оценить всю комичность возникшей ситуации было просто некому, и кино еще не сняли, да и фраза, произнесенная героем фильма Гишей Казадоевым, которого гениально сыграл актер Андрей Миронов, представляла собой никак не переводимый набор исковерканных русских слов. Ни испанец, ни француз вообще не поймут смысла этого выражения. В ответ они только рассмеются. Лишь немец задумчиво мотнет головой, услышав Ферштейн, итальянец же услышит руссо-туриста облига морали, что в переводе будет означать что-то типа русская туристическая моральная обязанность. Но что это за обязанность, тоже не догонит. И только наш человек, выросший в СССР или знающий историю своего государства, сразу поймет, что означает эта фраза. А вот все остальные, не владеющие в совершенстве великим и могучим, боюсь, что нет. Вот так и старая ведьма выперлась на меня своими выпученными зенками и произнесла: «Ничего не понимаю. Причем здесь туристы и моральная обязанность? Ага, итальянский она все-таки знает. Хотя, сколько ей на самом деле лет, известно одному лишь создателю. Да, русский я, русский», — не стал я углубляться в ненужную никому тему. «Только русские ведьмаки могут быть настолько безумными, чтобы приручить самого Вирлока. Простите, уважаемая, но лучше придержите язык», — одернул я колдунью. «Я же говорил, он может обидеться. И тогда, боюсь, даже я не смогу его удержать».